26 февраля 2006 года, 10:59, остров Транхольмен, Стокгольм, Швеция. На этот раз, когда начался стук, Джимми уже был готов. Метнувшись к столу, он схватил карандаш и листок бумаги, на котором играл в слова. Отслеживать все буквы было нелегко, но Джимми выработал собственную скоропись, позволявшую ему улавливать большую часть сообщения. Услышав 5 коротких ударов, он писал просто цифру 5. Подчеркнутая цифра означала долгие удары. Запись 13 с подчеркнутой единицей появлялась после одного долгого удара и 3 коротких. Затем Джимми сверялся со специальной табличкой и находил, что 13 обозначает букву «М». Он фиксировал достаточное количество букв, чтобы понять смысл сообщения. Это послание было за сегодняшний день уже 3-м. Джимми записывал условные символы. Вдруг стук прекратился, затем зазвучал снова, но теперь уже не так сильно и в ином ритме, как будто доносился из другого источника. Неужели стучал кто-то еще? Джимми попытался разобрать свои торопливые каракули. «Зовут Инаба». «Что это за имя?» Джимми даже не смог сказать, мужское оно или женское. Он попробовал следить за разговором, который завязался между Дэниелом и этим неизвестным Инабой. Вздохнув, Джимми посмотрел на свои записи, в которых тут и там зияли пропуски. Ладно, если фразы будут повторяться, то он постарается заполнить недостающие буквы. Наконец разговор начал приобретать смысл. «Побег. Сегодня вечером. Ребенок медицинский», — говорил Дэниел. «Что, ребенок заболел? Именно этим объясняется эта внезапная спешка? Или план с самого начала был таким?» Впрочем, Джимми и сам заметил перемену в поведении охранников. В пятницу ближе к вечеру они расслабились, повеселели, стали вести себя как коллеги Джимми. Все их поведение говорило «дело почти сделано». Ну, а отношение женщины-ученого стало просто ледяным. Она как будто не могла смотреть на Джимми. Ничего хорошего в этом не было. Джимми был вынужден согласиться с выводом Дэниела. Настала пора выбираться отсюда, причем немедленно. Но как пленники смогут выйти из своих комнат? Их содержали не в обычных тюремных камерах, запирающихся на ключ, что обеспечивало бы высокий уровень безопасности. Но когда дверь в комнату Джимми захлопывалась, из замка выскакивал подпружиненный язычок, открыть который можно было только ручкой снаружи. Этого оказалось достаточно. Распахнуть полотно изнутри мальчик не мог. Неужели этот парень что-то придумал? Забравшись на койку, Джимми начал выстукивать свое сообщение. «Что мне делать?» Ответ пришел сразу же. «Не спи, будь готов».